Почему их, а не собственную семью, не знаю, начисто не помню. Может быть, потому что жена работала и подолгу отсутствовала дома, а Полина, тогда безработная, помогала пасти моих девочек. Словом, следователь вернул Вахтиным мою рукопись, но я забыл об этом, о том ли думалось в тюрьме. Да и сами Вахтины за четверть века тоже забыли. Но как бы ни сложилось, через 25 лет я неожиданно получил подарок судьбы – новую собственную повесть. Историки полагают, состоялся писатель или нет, об этом нужно судить, если его прочитают как минимум 3 поколения читателей. У меня появился уникальный жизненный тест. Прошло 27 лет со дня написания повести. Срок, как раз примерно выделяемый демографами, для возникновения нового поколения. Если нынешним читателям повесть покажется интересной, значит, как писатель я состоялся. Правда, пока что наполовину. Итак, читайте и судите старую повесть сами. Название, правда, у нее новое, третье по счету. Михаил Хейфец, «Иерусалим», июнь 1999 года. Рая Хейфец. Пролог. Откуда пошел род князей Долгоруких? Об истоках княжеского рода Долгоруких долго спорили профессионалы-генеалоги. Одни выводили корень от великого князя Владимирского и Киевского Юрия Долгорукого, основателя Москвы. Другие начинали родословие со святого Михаила Черниговского, князя умученного в Орде. Эта версия значилась в документе, составленном в российской герольдии для петровского сенатора генерал Крикс-Пленипотенциара и президента ревизион-коллегии князя Якова Федоровича Долгорукого. С ними не соглашались авторы, сочинявшие родовое древо Долгоруких, для двоюродного племянника сенатора князя Василия Лукича Долгорукого, посла Петра I при датском, польском и французском дворах. Эти специалисты узрели семя рода в правнуке Владимира Мономаха по прозвищу «Долгая рука». Установить истину сегодня не удастся, видимо, никому, но ясно, что в любом из вариантов род Долгоруких изначально возводили к Рюрику, викингу, основателю российской государственности. Переменчива судьба к древним народам, племенам, переменчива к старинным родам. Золоченые сапоги потомков Чингиза пригнули одну из старейших ветвей русского великокняжеского дома к самому низу родового древа. 4 века после нашествия орд Батухана ждала фамилия Долгоруких новой улыбки фортуны, 4 века послушно служила более удачливой молодшей семье Рюриковичей, потомкам Александра Невского. Служили они стольниками, окольничами, редко кому удавалось пробиться в бояре. Лишь когда на царский трон взошла по выбору земли дворня великокняжеская, потомки рабов, Романовы, началось возвышение на ступенях трона отпрысков старинных владык Руси. Первый из Романовых, царь Михаил, женится на княжне Долгорукой. Его сын, тишайший Алексей, сделал нового родственника, князя и боярина Долгорукого, своим первым полководцем. Высочайшего могущества семейства достигло к началу XVIII века, при внуке царя Михаила Петре I. никогда не забывал государь семьи вельмож,